Сара невольно снова вздохнула, соглашаясь. «Вы не подскажете, где утром можно будет нанять карету?» «Совсем рядом извозчичий двор. У меня там работает сын, Генри. Можете спросить его и сказать, что это я вас прислала. Он о вас позаботится». Сара улыбнулась доброй служанке. «Спасибо вам большое за заботу. И извините за... за сцену, которую я устрою». «Глупость», — отозвалась Этель. «Просто у вас трудное время, у всех такое бывает. Утром я приготовлю для вас сытный английский завтрак, а когда увидитесь с тетушкой, думаю, сразу почувствуете себя лучше». Сара кивнула, стараясь не думать о завтраке, тем более о сытном. После ухода Этель комната сразу показалась страшно пустой. Сара, уронив голову на спинку туго набитого кресла, мрачно уставилась на огонь. «В Кале?» — переспросил Халид, изумленно глядя на носильщика. «Что вы хотите сказать этим? Она уехала в Кале». Анри Дюкло развел руками. «Только то, что сказал мсье. Американка, которую вы описали, попросила меня посадить ее на пароход до Кале». Халид недоумевал. Зачем Саре понадобилось туда ехать, когда можно было отплыть в Нью-Йорк или Бостон? Не делай такого крюка. «Она еще что-нибудь говорила?» — спросил Халид. «Да, справлялась о расписании пакетботов от Кале до Дувра». «Так почему же вы мне сразу об этом не сказали? Значит, она направляется в Дувр?» Дюкло пожал плечами. «Возможно?» Халид с досадой уставился на носильщика. «Если еще один из этих французишек пожмет в его присутствии плечами, он получит по носу». «Она ничего не говорила, почему туда направляется?» — осведомился Халид. «О Дувре она вообще ничего не говорила. Это вы говорили?» Халид взглянул на начальника вокзала, равнодушно наблюдавшего за происходящим. Ему уже заплатили. Халид вручил Дюкло банкноту в 200 франков и поблагодарил его, а потом удалился из кабинета начальника вокзала и взял у стоявшего у края мостовой извозчик. «Отвезите меня в доки», — приказал он. Халиду понадобилось еще часа два и немало чаевых, чтобы выяснить, что Сара действительно отправилась в Кале. Купив туда билет, он вскоре стоял на палубе и глядел на кипящие за бортом волны. Долго раздумывать ему не пришлось. На сегодня это был последний рейс на Кале. Халид проехал, следуя за Сарой, уже через несколько стран. Не спал две ночи и потратил кучу денег. Разыскивая Сару, он даже не был уверен в том, что согласится ли она с ним разговаривать. А тем временем его собственная страна оставалась без правителя. Он поехал за Сарой один, вопреки пожеланиям бабки и ближайших советников, потому что решил, что это его личное дело. Но сейчас он смертельно устал. И к тому же досадовал на Сару, которая, сама того не ведая, втянула его в нелегкую погоню. Мало того, ему надоело, что с ним обращаются как с простым смертным. Он привык к особому отношению. С паспортом, в котором значилось только его имя, да был вклеен тусклый дагерротип, без своих богатых одеяний и слуг, это путешествие за границей проходило совершенно не так, как в прошлый раз. Но неистовое желание увидеться с Сарой заставляло Халида разыскивать Сару. В сумерках он вгляделся вдаль, где серые тучи сливались с серым морем. Где-то там далеко была Англия, которую он хорошо знал, когда учился в Оксфорде. Халид надеялся, что Сара там. «Милочка, какой сюрприз!» — воскликнула Эмили Хэптон, целуя Сару в обе щеки. «Не получил новых известий от Джеймса, я решила, что ты не приедешь». «Я доехала сюда быстрее, чем письмо», — ответила Сара, отдавая Эмили свой зонтик и снимая шляпу.